конце 19 века в египетском районе Фейтаха были обнаружены подземные захоронения с человеческими мумиями. Удивительно, но они намного старше всех известных на сегодняшний день древнеегипетских мумий. Их возраст превышает 8000 лет. Но главное, при изучении бальзамированных тел из Фейтаха было сделано ошеломляющее открытие. У мумий обнаружены следы сложнейших хирургических операций: шунтирование сердца, увеличение мозга, замена конечностей и даже пересадка головы. Это означает, что древние врачи владели медицинскими технологиями на высочайшем уровне. Но откуда в VI веке до нашей эры такие глубокие познания о человеческом организме? Возможно, такие сложные операции выполняли неземные существа. Только зачем? Неизвестно. Это было лечение или жестокие эксперименты над людьми? Над людьми ли? Результаты дальнейшего изучения мумий завели ученых в тупик. Было установлено, что клетки бальзамированных тел отличаются от человеческих. Предполагается, что этого можно было добиться путем скрещивания разных видов – земного и какого-то другого, неизвестного человечеству. Может быть, древние жители Египта контактировали с космическими пришельцами? Или мы имеем дело с древней, неведомой цивилизацией? Погибшей цивилизацией? Загадочные мумии, хранители древних знаний – кто же они? Пока остается загадкой. Тайное и неизведанное.